Куда же он их спрятал? О, Боже, в чем он ходил? Не мог же он отдать ключи Ионычу. А что, если позвать Ионыча? Нет, нет, пусть лакей дрыхнет, что-нибудь придумаю. Вспомнила, старик принял ее в домашнем замызганном халате, в карманах которого он хранит ключи, а халат валяется в мягком кресле. Встряхнула, зазвенело железо. Ключи, гора с плеч. Теперь надо дать знать близким Чевелеву и Гадалову с опайщиком. Телефон Чевелева не ответил, дрыхнут. Гадалов отозвался. Что? Что? Успокоился Михаил Михайлович. О, какое горе! И на некоторое время примолк, соображая. Думай, думай, красноярский банкир. Я тебя еще не так огорошу, когда объявлю свои права. Еще кого вызвать? Ах да, власть имущего, хотя и во временном комитете председателя Крутовского, и он же известный доктор. Как это, кстати? Доктор Крутовский обещал быть сию минуту. Кого еще вызвать? Как же она могла забыть? Понятное дело, его преосвященство, архиерея Никона. Телефон Никона долго не отвечал. Подлец, бык гималайский. Он там перед какой-нибудь красоткой представляет сейчас великого жреца. Ну, погоди же, — пригрозила Евгения Сергеевна, когда в трубку ответил женский голос престарелой монашки. «Кто у него там сегодня?» — раздраженно спросила Евгения Сергеевна. «Скажите ему, скажите, скажите, скажите, что великая жрица больше не жрица, а вдова, вдова, и никогда не будет жрицей!» И повесила трубку телефона. «Ну, нельзя же быть в такой час без священника в доме. Это же скандал на весь город. Мне надо взять себя в руки, опомнилась». С чего я наговорила глупости по телефону монашки? Дура. Какая дура, Боже. И вызвала по телефону знакомого священника, отца Афанасия, того самого, который так бесславно бежал с похорон Исаула Могилева. Отец Афанасий, довольный вызовом госпожи Юсковой, облачившись в новую рясу, спешил в дом грешника Михайлы, с которым он не один раз спорил о сущности раскола церкви, понося всех старообрядцев, как тупейших еретиков, которым бы надо стричь не бороды, а головы за их упорствование в ересь. В тот момент, когда Евгения Сергеевна настойчиво вызывала по телефону военный городок, где находился в эту ночь полковник Толстов, ее старший брат, в малую гостиную прибежала в конец перепуганная рыжая толстушка Шура, сообщив: «Ой, матушки, Ионыч-то, Ионыч-то!» «Что, что еще?» — обернулась Евгения Сергеевна. «Удавился на шелковом шнуре от гардин, удавился!» «Боже мой!» — выронила телефонную трубку Евгения Сергеевна. Такого она никак не ожидала. И записка вот, подала горничная записку. Евгения Сергеевна так и вцепилась в записку. Что еще за документ, к лиху или к добру? Документ был вот какой. «Господам полицейским» — это слово зачеркнуто одной линией «милиции». «Господину следователю, господину Чевелеву, всем господам, я, ниже подписавшийся, монашеского имени Иона, в мирском крещении Исидор Ионыч Галущенко, уроженец города Пскова 1844 года от Рождества Христова, сим письмом заявляю ниже следующее. Господам полицейским известно дело красноярского староверческого скита, где изготовлялись фальшивые государственные билеты. В изготовлении тех фальшивых билетов я тайно принимал участие, о чем заявляю власти сим моим письмом. В деле изготовления фальшивых билетов никакого участия, ни тайного, ни явного, не принимал господин Михаил Михайлович Юсков, которого я чту и прошу ему здравия Господнего на многие лета. Но, как мне стало известно, госпожа Евгения Сергеевна неведомо где достала фальшивые старые билеты и сегодняшним днем числа 23 марта месяца угрожала хозяину Михаилу Михайловичу сими фальшивками, чтобы он подписал ей свое имущество и капитал.